Дунк Балда, тупой как стена. Он почувствовал, как кровь приливает к его лицу. Он осторожно взял у мейстера пергамент и сердито уставился на буквы. Там не было ни одного понятного слова. Зато он узнал восковую печать под витиеватой росписью. Трехглавый дракон дома Таргариенов. Королевская печать. Дунку доводилось видеть кое-какие королевские указы. Дунк водил головой из стороны в сторону, так, чтобы они думали, что он читает. «Здесь слово, которое я не могу разобрать», — пробормотал он минуту спустя. «Эк, подойди. Взгляни, твои глаза зорче моих». Мальчишка подскочил к нему. «Какое слово, сир?» — Дунк показал. «Вот это?» «О!» Эк читал быстро. Потом он поднял глаза на Дунка и незаметно кивнул. «Это ее ручей. И у нее документ». Дунк чувствовал себя так, как будто ему врезали по животу. Собственная печать короля. «Это... здесь должно быть какая-то ошибка. Сыновья старика погибли на королевской службе. Как мог его величество отобрать у него ручей?» «Если бы король Дейрон прощал такое, то он бы попрощался со своей головой». На какой-то миг сердце Дунка остановилось. «Что вы хотите сказать?» «Она имеет в виду», — объяснил мейстер Сирик, «что сир Юстас Асгрей — мятежник и предатель. Сир Юстас предпочел черного дракона красному, в надежде, что король черного пламени вернет Асгреям замки и земли, потерянные ими под властью Таргариенов», — сказала леди Роана. «Особенно он желал вернуть Колдмоут. Его сыновья заплатили своей кровью за его измену. Когда он принес их останки домой и отдал дочь в заложники людям короля, его жена бросилась с самой вершины Стендфаста. Рассказывал ли сир Юстас об этом?» Ее улыбка была печальной. «Нет, я так не думаю». «Черный дракон, ты присягнул своим мечом предателю, идиот. Ты ел хлеб изменника и спал под его предательским кровом». «Миледи», — сказал он, с трудом подбирая слова. «Черный дракон, это было 15 лет назад. В настоящее время здесь засуха. Даже если он когда-то был мятежником, он по-прежнему нуждается в воде». Красная вдова поднялась и расправила свои юбки. «Тогда пусть молит о дожде». Тут Дунк вспомнил прощальные слова Асгрея, которые он сказал в лесу. «Если вы не поделитесь частичкой воды ради него самого, то сделайте это ради его сына». «Его сына?» «Адама. Он служил у вашего отца в качестве пажа и сквайра». Лицо леди Руаны окаменело. «Подойдите ближе». Он не знал, что еще можно предпринять, и подчинился. Возвышение добавляло добрые фут к ее росту, но Дунк все равно башней нависал над ней. «Преклоните колени!» — велела она. Он повиновался. В удар, который она ему отвесила, она вложила всю свою силу, а она была сильнее, чем выглядела. Его щека горела. Он мог чувствовать вкус крови во рту, струящуюся из разбитой губы. Но она не причинила ему большого ущерба. Какое-то время Дунк мог думать только о том, чтобы схватить ее за длинную рыжую косу, перебросить через колено и отшлепать, будто провинившегося ребенка. «Если я это сделаю, то она закричит, и сюда примчатся 20 разъяренных рыцарей, чтобы прикончить меня». «Вы посмели просить меня именем Адама?» Ее ноздри раздувались. «Убирайтесь из Колдмоута, сир! Сейчас же!» «Я ничего не хотел». «Убирайтесь, или я найду мешок достаточно большой для вас, даже если бы мне пришлось самой его сшить. Передайте сиру Юстасу, чтобы доставил мне Бенниса Бурого Щита к завтрашнему дню, иначе я сама приду за ним с огнем и мечом. Вы поняли меня? С огнем и мечом». Септон Сефтон подхватил Дунка за руку и быстро потащил его из комнаты. Эк следовал за ними. «Это было совершенно неразумно», — шептал толстый Септон, провожая их к ступеням. «Совершенно неразумно упомянуть Адама Асгрея». «Сир Юстас говорил мне, что она была увлечена мальчиком». «Увлечена?» Септон гневно засопел. «Она любила этого мальчика, а он ее. Они никогда не заходили дальше поцелуя или двух, но...» «Это Адама она оплакивала после кровавого поля, а не едва знакомого мужа. Она винит сэра Юстаса в его гибели. И совершенно справедливо. Мальчику было всего 12». Дунк знал, каково это — терпеть боль. Стоило кому-нибудь упомянуть про Эшвардский луг, он сразу вспоминал трех хороших людей, которые погибли за него, и это никогда не переставало мучить его. «Скажите, миледи, что я не хотел причинить ей боль. Я прошу прощения». «Я сделаю все, что смогу, сир», — сказал Септон Сефтон. «Но передай сиру Юстасу, чтобы доставил сира Бенниса к ней и побыстрее, иначе все это плохо кончится для него. Очень плохо кончится».